Это игрушка какая-то. Это не точно, не мои зайцы. Ау! Маша, успокойся. Ну, у вас игрушек электронных здесь куча. Тут у меня нету, вот оттуда идет. Что, камера? Накалывай, чего? Ма, камера... Сейчас, тихо. Я домовой! Это игрушка. Какая игрушка? Обыщи ее. Я здесь жить буду. Такое место хорошее, тепленькое. Алло. Он уже разговаривал. Серьезно. Это мама серьезно прикалывает. Да нет, она не должна разговаривать. Ау! Ау! Ау! Ау! Я потомственный домовой! Я свой домовой! Домовой, привет! Аюшки! Тихо, подожди, домовой. Привет. Как тебя зовут? Кузькой. Можно Кузенькой? Интересно, Кузенька, а ты давно здесь живешь? Давно живешь? Не. Не. Ну и что? Ну и что? Тихо, Саша. Чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Это ненормально, пап! Это ненормально. Ну пусть. Может, в гости зайдешь? В гости зайдешь. А ты меня не выдашь? Не, не выдам, давай, заходи. Спасибо этому дому. Пап, это игрушка, серьезно, это не камера, это игрушка. Ну кто-то же отвечает. Серьезно, пап. На себя посмотри. Да я видел тебя. Пап, позвони серьезно, спроси, я уже боюсь. Короче, домовой, давай выходи. Мы тебя ждем. Мы тебя угостим вкусненьким. Сметанкой. Тихо. Выходишь? Блинов хочу со сметаной. Блин, какая тихо. Тихо, тихо, тихо. Зато наемся, как верблюд. Чего говоришь? Вот тетёха, недотёпа, непонятливая. Да сам... Недотёпа. Сейчас приду, подожди. Недотёпа, недотёпа, непонятливая. Хочешь, мы тебя вырубим? Боишься? Ты боишься чего-нибудь? Глупости какие! Мы сейчас тебя вырубим, и всё. А где ты живёшь? Если я скажу холодно, значит там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Да так и нет. Да так и есть. Да. А где ты живешь? У нас в доме? Холодно. Чего-чего? Холодно? Ну так мы же не ищем. Так, звони. Где живешь, под кроватью? Либо... Так, я хочу поменять, я не хочу в дымовую. Серьезно. Слушай, это весело. Папа, мне не весело, ты знаешь, взрослые люди тоже. Бывает. Веселые и сильные. Я боюсь, серьезно. И не буду так жить. Кузя, ты с нами? Кузя? Иди сюда, Кузечка, иди сюда, малыш. Хочешь кушать блинчики? Кузя, Кузя, Кузя, ну выйди на свет. Кузечка, ты спишь? Иди сюда, Кузечка. Главное, что мама слышала, что мы не придурки, что мы не такие. Мама слышала этот разговор. Но это слышали 5 человек. Вот можно я вам по поводу камеры сейчас скажу? С нами кто-то разговаривает оттуда. Это возможно? Да, Маш, подержите ее. Слушайте, я просто, да, это может звучит как-то глупо, и это... Камера сама включает подсветку темную, ну, когда ночью включается диод светлый, красный. Вот. И в камеру ребенок сегодня днем мне говорит: папа, какой-то голос оттуда идет. Я говорю: Маш, не может такого быть, потому что двухсторонней связи нет. Есть только микрофон, и он передающий, правильно? С нами разговаривал, я вам клянусь, Настя даже сейчас включала камеру, с нами разговаривали голосом из мультика, отвечали адекватно на вопросы наши, говорит: я домовой, меня зовут Кузя, я хочу там блины с этим. Это как вообще? Это возможно? Я... И прикалываются? Ну, если бы стебались именно, то так с детьми культурно разговаривают, говорят: и холодно здесь, я домовой, ищите меня там. Ну какой-то бред. И голос идет оттуда. И когда включаешь видео, то слышно его. Настя вот сейчас не дома, она слышала этот голос. Не, ну тоже немножко мурашки по коже, но Маша вот старшая немножко это. Ну вот как бы это есть, и сейчас мы как бы Кузя-Кузя, мы его называем, начали уже как бы отвечать ответкой: молчок. Вот нет. Но днем и прям голос сам регулирует громкость. Но если бы был Степ, я так понимаю, стебались, то начали бы там хамить или еще что-то. Я понял. Но вы немножко это развеяли. Я думал, на самом деле, ну реально домовой. Мало ли, все в жизни бывает. Но он говорит, что взломал. Кто-то взломал, есть мощный компьютер, либо почта есть. Можно подсоединиться, имея навыки какие-то, можно подсоединиться. Маш, это не бывает невозможно. Домовых не бывает. Это кто-то подключился и прикалывается. Вот и все. Ну, а если мы узнаем, кто это? Никак не узнаешь. Ты никак не узнаешь. Слушай, мы с мамой смогли телефонами подсоединиться к этой камере, правильно? Значит, кто-то тоже может. При большом желании. Кто-то создавал это все. Расскажи сказку. Кузя, расскажи сказку. Кузя, хочешь кушать блины со сметаной? Саша, кушай. Вот Сонечка, Олечка, отвалил. Кузь. Хакер. Кузь. А хакер. Кузь. Кузя. Кузь. Кузя. Я прекрасно слышу. Здравствуйте. Вас приветствует посланник Земли. Ой, посланник Земли. Здорово. У нас контакт с инопланетянами. Круто. А ты в каком доме живешь, посланник Земли? Не веришь, но и не надо. Чего-чего? Посланник Земли. Кузя. Ты на какой улице живешь, посланник? Ты где находишься? До свидания. Непонятно, ребенок какой. До свидания. До свидания. Ну, до свидания. Ну, спи. Ну, и как-то это, да, корректно, да, так не стёбни, как наши деньжи, ребенок. Кусь, ты с нами еще? Кузя? Да. А ты в школе учишься? Да, то есть нет. Так да или нет? Да, мы тебя выпустим. Нет. Нет? А где? Где ты учишься? Где ты работаешь? Рот закрой. Кусь, ты где учишься? Ты какой? Я маленький еще. 7 веков, всего 8-й пошел. Придурок, это же мультфильм. На себя посмотри. Слушай, нет, я понял, это фразы из мультика, которые включают. Ну да. Ну как бы есть определенные эти. Ты в Москве живешь, Кусь? Да. Да? А на какой улице? Зачем это? Ну, я с тобой познакомиться хочу. Кузя, ты можешь другим голосом говорить? Ну, откровенно говорят, да. Ну, откровенно говорят. Ладно. Кузя, мы пошли кушать, давай. Скучно как-то с тобой. Вообще, задержался я тут с тобой. Мне спать давно пора. Ну, так ложись, давай. Спокойной ночи, дорогой. Кузя, ты будешь разговаривать или нет? Если не будешь разговаривать, мы отвернем камеру. А если будешь немножечко, то оставим. Ты спать лег? Ты маленький соплячок и лег спать уже? Смотри, какие маленькие детки, и то не спят. А ты соплячок спишь. Кузьма! Ты пришел из мультика? Нет. Ты прилетел с другой планеты? Почему Кузя с нами не хочет разговаривать? Сон. Он спит. Спит уже? Мама его ударила, тогда он спит. Кузенька, расскажи нам о себе. Хорошо, мы тебя отвернем и будешь сидеть.